«Давайте выбираться отсюда», — едва слышно произнес Перрин, крепче стискивая рукоять топора и стараясь смотреть сразу во все стороны. Золотые украшения и самоцветы незамеченными рассыпались у его ног. «Но сокровища», — запротестовал Мэтт, — «мы теперь не можем их просто бросить». «От него мне не надо ничего», — сказал Перрин, по-прежнему вертя головой. Он возвысил голос и крикнул, обращаясь к стенам. «Это ваше сокровище, слышите? Мы ничего не возьмем!» Ранд впился в Мэтта гневным взглядом. «Ты хочешь, чтобы он увязался за нами? Или ты собираешься сидеть здесь, набивая карманы, и ждать, пока он не вернется с целым десятком ему подобных?» Мэтт лишь жестом указал на золото и драгоценности. И не успел он вымолвить хоть слово, Ранд и Перрин схватили его за руки и выволокли из комнаты. А Мэтт отбивался и орал о сокровищах. Друзья не прошли по коридору из десяток шагов, как и без того тусклый свет позади них начал слабеть. Факелы в сокровищнице гасли. Вопли Мэтта смолкли. Парни ускорили шаг. Факел в коридоре мигнул, затем угас следующий. Когда трое друзей оказались у винтовой лестницы, тащить Мэтта нужды больше не было. Они побежали к ступеням, а за ними по пятам наплывала темнота. Даже непроглядная, смоляная тьма на лестнице лишь на миг заставила их помедлить перед нею. А потом они помчались по ступеням, крича во всю глотку, крича, чтобы испугать то, что могло поджидать их, крича, чтобы убедить себя, они до сих пор еще живы. Юноши ворвались в холл наверху, поскальзываясь и падая на пыльном мраморе, чуть ли не на четвереньках проскочили колоннаду, кубарем скатились по ступеням и приземлились, наставив друг другу синяков и ссадин на мостовой барахтающейся кучей. Ранд выбрался из свалки, поднялся и подхватил с мостовой Темов меч, встревоженно оглядываясь кругом. Над верхушками крыш виднелась четвертушка солнца. Почти заполнив собой улицу, темными рукавами протянулись тени, став еще чернее в меркнущем свете. Ранд задрожал. Уж очень эти вытянувшиеся тени походили на Мордета. По крайней мере, мы выбрались. Мэтт, оказавшийся нижним в куче мале, встал и отряхнулся дрожащей рукой в манере, мало напоминающей его обычное поведение. «И, по крайней мере, я... выбрались?» — спросил Перрин. На этот раз Ранд понял. Все вокруг не игра воображения. Кожу у него на затылке защипало. Из мрака под колоннами что-то наблюдало за ними. Ранд резко развернулся и пристально посмотрел на здание через дорогу. Он чувствовал на себе взгляд оттуда. Рука его сильнее сжала эфес меча, хотя он и не мог сказать, поможет ему оружие или нет. Подсматривающие глаза, казалось, следили за ним отовсюду. Мэтт и Перрин тоже настороженно оглядывались по сторонам. Ранд понял, что они тоже чувствуют на себе чужие взгляды. «Мы останемся на середине улицы», — хрипло сказал Ранд. Он встретился глазами с друзьями. Оба они выглядели такими же испуганными, как и он сам. В горле у Ранда было сухо. «Мы останемся на середине улицы, будем держаться подальше от теней и пойдем быстро». «Очень быстро», — торопливо согласился Мэтт. Незримые соглядатые следовали за ними. Или же здесь было огромное множество сторожей, множество глаз, высматривающих троих юношей из каждого дома. Ранд, как ни старался, не замечал никакого движения, но чувствовал на себе чужие взгляды, жадные, изголодавшиеся. Он не знал, что хуже. Тысячи глаз, или всего несколько, но неотступно следующих за ними. В редких просветах, куда еще доставали лучи солнца, парни сбавляли шаг, совсем чуть-чуть украдкой посматривая во тьму, которая, как казалось, неуклонно сгущалась впереди. Никому из них не хотелось шагнуть в тени. Никто из них не был уверен, что его не подстерегает там нечто неизвестное и опасное. Когда тени протягивались поперек улицы, преграждая троице путь, присутствие сторожей становилось чуть ли не осязаемым. Через такие места они пробегали с криками. Ранду чудился сухой шелестящий смешок. Наконец, уже в быстро опускающихся сумерках друзья увидели белокаменное здание, из которого они ушли, казалось, несколько дней назад. Вдруг слезящие за ними глаза куда-то пропали. Шаг — они еще были. Другой — они вмиг исчезли. Не говоря ни слова, Ранд припустил быстрым шагом. Его примеру последовали Мэтт и Перрин, потом друзья побежали во всю прыть и остановились лишь тогда, когда с зайцами сиганули в дверной проем и обессиленно опустились на пол, тяжело дыша. Посреди выложенного плитками пола пылал маленький костерок. Дым уходил через дыру в потолке, что неприятно напомнило Ранду о Мордите. Около огня собрались все, кроме Лана, и все по-разному отнеслись к появлению парней. Когда их троица ворвалась в комнату, Эгвейн, гревшая ладони над костром, вздрогнула, прижала руки к горлу. Потом, разглядев вошедших, она испустила вздох облегчения, который как-то не вязался с попыткой одарить каждого из юношей испепеляющим взглядом. Том что-то тихонько пробурчал в свою трубку, но Ранд ухватил слово «дурачье», прежде чем министрель вновь принялся ворошить угли палкой. «Вы, остряки-самоучки с набитыми шерстью головами!» Коршуном набросилась на ребят мудрая. Она буквально ощетинилась с головы до пят, глаза ее сверкали, щеки пылали ярким румянцем. «Почему ради света, ответьте, вы вот так удрали? У вас с головой все в порядке? Вы что, совсем ума решились?» «Лан сейчас повсюду вас разыскивает, и вам повезет больше, чем вы того заслуживаете, если он, вернувшись, не вколотит в ваши головы немного здравого смысла». Лицо Айси Дай ничем не выдавало ее волнения, но при виде парней ее пальцы с побелевшими костяшками, сжимающие платье, ослабили хватку. Что бы ни дала ей Найниф, это снадобье помогло Морейн. Она уже была на ногах и явно оправилась от слабости. «Вам не следовало так поступать», — сказала она голосом чистым и спокойным, как пруд мокрого леса. «Об этом мы поговорим позже. Что-то случилось, иначе вы не попадали бы друг на друга. Рассказывайте». «Вы говорили, что в городе безопасно», — жалобно заскулил Мэтт. «Вы сказали, Аридол был союзником Манетерены, и троллоки не войдут в город, и...» Морейн шагнула вперед столь стремительно, что Мэтт умолк с открытым ртом, а Ранд и Перрин так и застыли, не успев встать. Один, сидя на корточках, другой, стоя на коленях. «Троллоки? Вы видели троллоков внутри городских стен?» Ранд сглотнул комок в горле. «Не троллоков», — произнес он, и все трое взволнованно зачастили наперебой. Каждый из них начал с разного. Мэтт повел свой рассказ «Сокровищ», причем говорил так, будто нашел их в одиночку, а Перрин принялся объяснять, почему они ушли, никого не предупредив. Ранд же перескочил сразу к тому, что он считал самым важным — к встрече с незнакомцем среди колонн. Но все трое были так возбуждены, что никто из них не стал излагать происшествие по порядку. Как только один вспоминал о чем-то, то сразу выпаливал об этом, не задумываясь о том, что говорил раньше, или о том, что собирался сказать после, и совсем не обращая внимания на рассказ другого. «Соглядатаи!» Они все лепетали о соглядатаях. Все это нисколько не придавало связности всей истории в целом, хотя их страх стал явно заметен всем. Эгвейн начала бросать встревоженные взгляды на пустые окна, выходящие на улицу. Там меркли последние остатки сумерек. Костер казался маленьким и слабым. Том сжал трубку зубами и слушал, хмурясь и склонив голову на бок. В глазах Морейн отражался интерес и волнение, но не чересчур сильно. Пока вдруг Айс Седай шикнула и крепко схватила Ранда за локоть. «Мордет?» «Ты уверен, что именно это имя?» «Вы все его верно запомнили? Мордет?» Парни хором забормотали. «Да, захваченный врасплох напором Айседай. «Он до вас дотрагивался?» — спросила она у всех троих. «Он вам что-нибудь давал? Или, может, вы что-то для него делали? Мне нужно знать». «Нет», — ответил Ранд, — «никто и ничего». Перин кивнул в подтверждение его слов и добавил: «Все, что он сделал, попытался убить нас. Разве этого мало? Он раздулся, пока не занял полкомнаты, выкрикнул, что мы все мертвы, а потом сгинул». Перрин повел рукой, жестом показывая, что произошло, словно дым. Эгвейн тихо пискнула. Мэтт обиженно отвернулся. «Никакой опасности, вы же сказали. Весь этот разговор, что троллокам сюда ходу нет. А что нам полагалось думать?» «Очевидно, вы об этом вовсе не думали», — заметила Морейн невозмутимо, вновь совершенно спокойная. «Всякий, кто хоть чуточку подумал бы, осмотрительно вел бы себя там, куда боятся заходить троллоки». «Мэтова работа», — с уверенностью в голосе заявила Найниф. «Вечно он подбивает других на проделки, и те, кому случится быть рядом с ним, теряют и ту еще оставшуюся малость у Мишка, с которой родились». Морейн коротко кивнула, но не сводила глаз с Ранды и его двоих друзей. Под конец троллоковых войн в этих руинах разбила лагерь армия. Троллоки, друзья темного, мурдраалы, повелители ужаса, тысячи и тысячи. Когда они отсюда не вышли, за городские стены были посланы разведчики. Они нашли оружие, кое-где доспехи и везде текущую ручьями кровь, и нацарапанные на стенах домов послания на языке троллоков, которых те в свой последний час призывали темного на помощь. Люди, которые побывали здесь позже, не обнаружили никаких следов, ни крови, ни надписей. Они были стерты. Это в случае до сих пор на памяти у полулюдей и троллоков. Именно страх удерживает их подальше от этого места. «И сюда-то вы привели нас прятаться?» — не веря своим ушам, спросил Ранд. «Да мы бы были в меньшей опасности, если бы попытались убежать от них». «Если бы вы не сбежали», — терпеливо объяснил Морейн, «то узнали бы, что вокруг здания я расставила сторожей. О том, что они там, Мурдраал даже не догадается, поскольку их предназначение — воспрепятствовать иному злу. То, что обитает в Шадар-Лаготе, не пересечет их и даже близко к ним не подойдет. Утром мы без опаски двинемся в путь. Эти существа не выносят солнечного света. Они спрячутся глубоко в землю». «Шадар-Логот?» — неуверенно произнесла Эгвейн. «Мне казалось, что вы сказали, что этот город назывался Аридолом?» «Некогда он назывался Аридолом», — ответила Морейн, «и был одним из 10 государств, стран, заключивших второе соглашение, стран, боровшихся против темного с первых дней после разлома мира. В те дни Торин Алторен Албан был королем Манетерен, а королем Аридола — Балвен Майл, Балвен Железнорукий. В сумерках отчаяния длившихся троллоковых войн, когда казалось, будто отец лжи вот-вот покорит все и вся, ко двору Балвена явился человек, называвший себя Мордотом». «Тот самый?» — воскликнул Ранд. А Мэтт сказал: «Не может быть». Взгляд Морейн заставил их замолчать. В заполнившей комнату тишине звучал лишь голос Айси Дай. «Недолго Мордот пробыл в городе, но его речам начал благосклонно внимать Балвен, и вскоре он стал первым после короля». Шепотом Мордот вливал отраву в ухо Балвена, и Аридол начал меняться. Аридол замкнулся в себе, ожесточился. Говорили, что кое-кто охотнее повстречался бы с троллоками, чем с войском Аридола. Победа света — это все. Такой боевой клич дал ему Мордот, и с ним войска Аридола шли в бой, пока своими делами не отвратили от себя свет. Полностью этот рассказ слишком длинен и слишком страшен. Даже в Тарвалоне известны лишь его фрагменты. Они повествуют о том, как сын Торина, Каар, явился в Аридол, чтобы убедить короля вновь присоединиться ко второму соглашению. А Балвин восседал на своем троне, высохшая оболочка с безумным огнем в глазах, и смеялся, когда стоявший подле него Мордот с улыбкой приказал казнить Каара и все его посольство, как друзей тьмы. О том, как принц Каар стал прозываться Каар Однорукий, о том, как он спасся из подземных темниц Аридола и бежал один в пограничные земли, преследуемый по пятам неведающими жалости наемными убийцами Мордота. О том, как там он встретился с Риа, которая не знала, кто он такой, и стала его женой. И так Каар перепутал, переплел нити в узоре, что и привело его к гибели от ее руки, а потом и к смерти Риа от ее же собственной руки на его могиле, и к падению Алет Лориэла. О том, как войска Монетерен пришли отомстить за Каара и обнаружили ворота Аридола разбитыми, а внутри городских стен не было ни единого живого существа, а лишь нечто худшее, чем сама смерть. Не враг погубил Аридол, а сам Аридол. Подозрительность и ненависть породили нечто, пожравшее своих создателей, породили нечто, запертое в скалах, на которых стоит город. Ненасытный до сих пор ждет Машадар. Больше об Аридоле люди не говорят. Его назвали Шадар-Логот, место, где поджидает тень, или попросту засада тени. Одного Мордота не пожрал Машадар. Но он был пойман этим чудовищем в ловушку, и теперь он тоже ждет, ждет заключенный в этих стенах долгие столетия. Иным доводилось видеть его. На некоторых он воздействует через свои дары, которые извращают разум и оскверняют душу. Эта порча то убывает, то усиливается, пока она властвует или убивает. Если когда-нибудь ему удастся заманить кого-нибудь к этим стенам, к границе власти Мушадара, Мордот окажется в силах погубить душу этого человека. И Мордот уйдет, приняв обличие и тело того, кого он хуже, чем убил, и вновь выпустит в мир свое зло. «Сокровище!» — пробормотал Перрин, когда Морейн закончила рассказ. «Он хотел, чтобы мы помогли ему перенести сокровище к лошадям!» Лицо юноши осунулось. «Держу пари. Они должны были якобы ждать где-нибудь за городской стеной». Ранд содрогнулся. «Но теперь-то мы в безопасности, да?» — спросил Мэтт. «Он нам ничего не давал и до нас не дотрагивался. Мы в безопасности, правда ведь, с выставленными вами стражами?» «Мы в безопасности», — согласилась Морейн. «Ему не пройти за линию стражей, как и любым другим обитателям этого места. А с первыми лучами солнца им придется спрятаться, так что днем мы без опаски отсюда уедем. Теперь постарайтесь уснуть. Мои стражи защитят нас, пока не вернется Лан». «Его уже долго нет». Найниф обеспокоенно всмотрелась в ночь за окном. Черная, как смоль, тьма повисла там. «С Ланом все будет хорошо», — успокоила ее Морейн и расстелила возле костерка свое одеяло. Ему было суждено сражаться с темным, еще когда он не вырос из колыбели, с мечом в младенческих руках. Кроме того, я бы узнала о его смерти и о том, как она его настигла в тот же самый миг, точно так же, как он узнал бы и о моей. Отдыхайте, Найниф. Все будет хорошо. Но, начав кутаться в одеяло, она вдруг замешкалась, обернувшись и посмотрев на улицу, словно бы ей тоже хотелось знать, почему страж задерживается. Руки и ноги Ранда будто свинцом налились, а веки опустились сами по себе, однако сон к нему не торопился. Когда сон, наконец, сморил его, спал он плохо, бормоча что-то, брыкаясь и сбрасывая одеяло. Проснувшись, причем как-то вдруг, Ранд непонимающе оглянулся по сторонам, прежде чем вспомнил, где находится. Взошла луна. Последняя тоненькая корочка перед новолунием. Ее слабое сияние пасовало перед мраком ночи. Все по-прежнему еще спали, хотя и не каждый крепким сном. Эгвейн и Перрин с Мэттом ворочались сбоку на бок и невнятно бормотали. Похрапывание Тома, на этот раз негромкое, порой сменялось обрывками слов. На Лана ни намека. Вдруг Ранд почувствовал себя так, будто лишился всякой защиты стражей. Там во мраке могло таиться все, что угодно. Упрекая себя за глупые мысли, он подложил пару поленьев к тлеющим углям костра. Вспыхнувшие язычки пламени были слишком малы, чтобы дать побольше тепла, но немного света они прибавили. Ранд не понимал, что его пробудило от неприятных снов. В них он был снова маленьким мальчиком с мечом Тема в руке. На спине его висела колыбель, и он бежал по пустым улицам, его преследовал Мордот, крича, что ему нужна лишь рука мальчика. И еще Ранду снился старик, который наблюдал за ними и все время безумно хихикал кудахтающим смешком. Ранд подобрал свое одеяло и опять лег, уставясь взглядом в потолок. Ему очень хотелось спать, пусть даже опять приснятся сны вроде последнего, но юноша никак не мог заставить себя закрыть глаза. Вдруг из темноты в комнату бесшумно вбежал Лан. Будто разбуженная колоком проснулась Морейн и села, глядя на стража. Лан раскрыл ладонь. С металлическим звоном перед Айс Седай упало три маленьких предмета. Три значка. Кроваво-красные рогатые черепа. «Внутри городских стен троллоки», — сказал Лан. «Меньше, чем через час они будут здесь. И это доволы, худшие из них». Страж принялся будить остальных. Морейн спокойно стала складывать свои одеяла. «Сколько их? Им известно, что мы тут?» Спешки в ее голосе не слышалось. «Думаю, известно», — ответил Лан. «Их намного больше сотни, испуганных настолько, что они готовы убивать все, что движется, и друг друга в том числе. Полулюдям приходится гнать их. Четверо командуют одним кулаком, чтобы держать троллоков в подчинении. И даже Мурдраалам, похоже, хочется просто пройти через город и убраться из него как можно быстрее. Сворачивать в сторону и прочесывать дома в их намерения явно не входит. И они столь небрежны, что если бы не направлялись почти прямиком в нашу сторону, то я бы сказал, что беспокоиться нам не о чем». Лан заколебался. «Что-нибудь еще?» «Только одно», — медленно сказал Лан. «Мурдраалы гонят троллока в город». «Что гонит Мурдраалов?» Все, замерев в молчании, слушали этот разговор. Теперь Том шепотом выругался, а Эгвейн едва слышно выдохнула. «Темный?» «Не будь дурой, девочка!» — накинулась на нее Найниф. «Темный заточен создателем в Шайолгул». «По крайней мере, сейчас», — согласилась Морейн. «Нет, лукавого здесь нет. Но в любом случае нам нужно уходить». Найниф пристально посмотрела на нее сузившимися глазами. «Выйти из-под защиты стражей и пересечь Шадар-Лагот ночью? Или остаться здесь и столкнуться лицом к лицу с троллоками?» — подытожила Морейн. «Чтобы не подпустить их сюда, потребуется воспользоваться единой силой. Это разрушит стражей и привлечет нам внимание той самой твари, от которой они должны оберегать. Не говоря уж о том, что этим я зажгу на верхушке одной из тех башен сигнальный огонь для каждого получеловека в пределах 20 миль. Я бы не ратовала за уход, но мы — дичь. А охоту ведет, и ее правила диктует свора гончих. «А что, если за стенами города их будет еще больше?» — спросил Мэтт. «Что тогда мы будем делать?» «Последуем моему первоначальному плану», — сказала Морейн. Лан посмотрела на нее. Она подняла руку и добавила, «которую я хотела притворить в жизнь раньше, но тогда я слишком устала. Теперь, спасибо мудрой, я восстановила силы. Мы направимся к реке. Там, имея за спиной воду, я смогу выставить меньшего стража, который удержит троллоков и полулюдей, пока мы не смастерим плот и не переправимся на другой берег. Или, что еще лучше, может, повезет окликнуть торговое судно, идущее вниз из Салдеи». Двуреченцы были озадачены. Лан заметил, троллоки и мурдралы не любят глубокую воду. Троллоки приходят от нее в ужас. Ни те, ни другие плавать не умеют. Получеловек ни за что не пойдет через брод, если глубина выше пояса, тем более, если вода проточная. Троллоки, будь хоть какой-то способ избежать подобной переправы, не захотят даже вброд идти. «Значит, как только мы переправимся через реку, избавимся от погони», — сказал Ранд, на что страж кивнул. «Мурдраалам будет не просто заставить троллоков построить плоты, так же трудно, как и загнать их в Шадар-Логот. Если мурдраалы попытаются принудить их переправиться через Аринелле таким способом, то половина троллоков разбежится, а оставшиеся, по всей вероятности, утонут». «К лошадям!» — сказала Морейн. «Мы еще не переправились через реку».